Глава 26. Гоблины у цели. В ту же самую ночь несколько слуг разговорились перед сном. «Что там за шум?» — спросила одна служанка, прислушиваясь. «Я это слышу уже две ночи», — сказал кухарка. «Можно подумать, что это крысы, но мой кот давно их отсюда отвадил». «А я слышала», — возразила девушка из буфетной, — «что крысы иногда собираются в стаи. Так, может быть, целое нашествие крыс? Я слышала шум вчера и сегодня тоже». «О, это будет большая потеха для наших котов. Моего и домоправительницы», — обрадовалась кухарка. «Раз в жизни им придется стать друзьями и сразиться против общего врага. Ручаюсь, что Боб и Том вместе обратят в бегство тысячи крыс». «Мне кажется», — проговорила няня, — «что для крыс слишком много шума. Я слышу это уже целый день, и моя принцесса несколько раз спрашивала, что это может быть. Иногда это звучит, как гром вдалеке, а иногда похоже на звуки, которые доносятся из горы, когда работают эти ужасные шахтеры». «Я не удивлюсь», — согласилась кухарка, — «если это окажутся шахтеры. Они вечно что-то бурят и взрывают». Пока шел разговор, под ними раздался раскатистый грохот, и дом задрожал. Все в испуге вскочили и бросились в зал, где нашли стражников в таком же ужасе. Они послали за капитаном, который сказал, что, похоже, это землетрясение, которое, хотя очень редки в этих местах, но случаются раз в столетие. Затем он ушел опять спать, как ни странно, ни на секунду не подумав о предостережении Курди. Капитан не поверил ему, а если бы поверил, то немедленно бы принял меры предосторожности. Но больше ничего не было слышно, и все решили, что сэр Уолтер прав, и опасность миновала еще на добрую сотню лет. На самом деле, как выяснилось впоследствии, гоблины, поднимаясь вверх, добрались до большой каменной глыбы, лежавшей под домом. И когда они с трудом сдвинули ее с места, круглая глыба покатилась вниз с шумом и грохотом, который и потряс дом до основания. Гоблины сами были напуганы шумом. По своим тщательным расчетам они знали, что должны находиться, если не под самым королевским домом, то очень близко от него, и боялись, что поднимется тревога. Поэтому они сначала попритихли, а когда снова начали работать, наткнулись на расщелину, наполненную песком. И это была удача. Вычерпав песок, можно было попасть прямо в королевский винный погреб. Гоблины тут же бросились обратно, как крысы в нору, и побежали со всех ног торжественно объявить королю с королевой, что цель достигнута. Через мгновение королевское семейство со всем своим народом, сломя голову, мчалось к королевскому дому. Каждому хотелось принять участие в таком замечательном событии, как похищение принцессы Айрин. Королева шла, топая одним каменным башмаком, другая нога была обута в кожу. Нельзя сказать, что это было ей приятно. Слушатели, возможно, удивятся, что искусные гоблинские мастера не смастерили ей новый ботинок взамен снятого Курди. Но король, видимо, извлек из этого свою выгоду и пригрозил королеве обнародовать ее уродство. Пальцы на ногах, если она не будет слушаться. Я предполагаю, что он настоял на кожаных ботинках и разрешил надеть каменные только потому, что они шли воевать. Они скоро добрались до королевского винного погреба и, не обращая внимания на огромные сосуды с вином, с которыми не умели обращаться, быстро и, по возможности, бесшумно, открыли дверь, ведущую наверх.